Надеюсь, завтра на концерте будут еще песни с фри-лицензией. Похоже, Юнми читает наш чат. На ее странице обновилась информация. Только что Голда старые издания «Мир моды» были внесены в ее личный стоп-лист. Народ, есть достоверная инфа, что на концерте прозвучит новая песня, посвященная началу чемпионата по футболу. Агдан собирается болеть за англичан и специально для них исполнит шаманское камлание. Человек из ее окружения утверждает, что Юнми даже обращалась за консультацией к корейским ведьмам Мудан. Что, горячий, горло не обожгла, забеспокоилась Юнми, заметив, как я подавился травяным чаем, упаковку которого теперь всегда вожу с собой. Футбол, шаманские ритуалы, Юджин, че за хрень, все как ты просила, слила инсайт твоей ненормальной пастве, спокойно отвечает сумасшедшая манипуляторша, создала интригу, привлекла интерес. Ты же сама говорила, что 7 армий будут скандировать на стадионах, а завтра в Лондоне как раз начинается чемпионат мира по европейскому футболу. Смотри, как все хорошо совпало, армии 7 наций, это 7 подгрупп футбольных команд сильнейших сборных, победители которых войдут в 1/4 розыгрыша, плюс 8-я команда, сборная Британского королевства, которая как приглашающая сторона уже в 1/8. Понимаешь, всего 8 команд, британцы и победители 7 самых сильных, национальных сборных, прямо как название песни. Английская королева в тексте упоминается опять же. Что не так? Кстати, есть несколько заказов на твое нижнее белье, волосы и в общем, за столом такое не говорят. Ты вроде стричься собиралась, не против, если я потом подмету? Вот Йоны, учись работать, обращаюсь к директрисе, которая демонстративно отодвинула разнос с завтраком, делая вид, что у нее пропал аппетит. За одну ночь продала все наши секреты и нашла покупателей на грязные труселя и прокладки. Боюсь представить, что будет, если ей доверить должность содиректора. Эти двое как-то слишком быстро спелись, поэтому, время от времени, приходится провоцировать между ними соперничество. Вчера, во время встречи с киношниками поступило предложение снимать натурные сцены для «Миссия невыполнима» в школе Кирин. Я высказался решительно против этого и предложил для работы в школьных локациях Национальный университет искусств, после чего дал задание своему директору связаться с КНУИ на тему своего поступления к ним на факультет кинопродюсирования и возможности аренды площадок во время летних каникул. Через полчаса подслушал разговор, в котором Юджин договорилась с Йоны, чтобы та пока повременила с подачей документов, дабы успеть пристроить ко мне на курс своих знакомых, мол, мне так будет комфортнее учиться, а она, правильно воспользовавшись инсайдом, получит должников и дополнительный вес в богемной тусовке столицы. Сегодня, когда спустился на завтрак, заметил, как эти две курицы планировали распределение офисного пространства в квартире Юджин так, чтобы осталось место на зал для проведения VIP-вечеринок и склад реквизита из рекламируемого шматья. При этом вчера мне пришлось пережить целый скандал по поводу рейдерского захвата личной недвижимости. Йоны, обращаюсь к нахохлившейся подруге, позвони Ким Им Су, попроси придержать записанный вчера трек про 7 армий. Раз я теперь не официальный амбассадор сборной Великобритании по футболу, то придется немного подредактировать текст. Добавлю в него чё-нить про британские моря, зеленые поля, свидетелей побед и поражения и главное, жалобу от искусственного интеллекта на нерациональное себя использование. Можно попросить тебя принести ноутбук с текстами, я тогда и Лови Ротскенролл попрошу придержать, раз ты его переделала. Вчера, когда бродил по городу, понял, что петь записанный на студии Лови Ротскенролл в стиле Бритни Спирс я не хочу. Не мое это изображать на сцене стриптиз и корчить образ нимфоманки. Когда общался с киношниками, сильно разозлился из-за отказа брать композицию в работу, и во время записи в студии выплеснул раздражение, добавив в голос максимум сексуальной энергетики. В общем, когда вернулся в гараж, первым делом переделал композицию в современный ритм энд-рок к неудовольствию выкимыки и подстрекавшей против меня на бунт принцессы Кланели, которая, как оказалось, была заядлой рок-н-ролльщицей. Как ни странно, но хитрозадой стерве первоначальный вариант понравился больше всех. Она даже загрузила его себе на телефон и всю дорогу слушала через наушники и негромко подпевала, из-за чего окончательно убедился, что сделанный в студии вариант, с особой энергетикой в голосе, совершенно мне не подходит. Не хватало еще озабоченных поклонников и гору интимных подношений на концертах. Юджин, обращаюсь к злейшей подруге, когда остался наедине с ней и счастливой мульчи на коленях, Помнишь тот фокус, который провернула на прошлогоднем концерте? Это когда все подумали, что ты забыла слова. Я тогда так обрадовалась. Хочу сегодня сделать кое-что похожее. Ты ведь мне поможешь? Только никому. Слушай, что придумала. Где-то на улицах Кванджу. Стою злой посреди тротуара на 40-градусной жаре и понемногу закипаю, точнее Юнми бесится, а я усиленно пытаюсь скрыть раздражение, однако с каждой минутой делать это становится все сложнее. Стерва снова организовала какую-то хрень с постановочными съемками, совершенно позабыв, что на улице пекло и было бы неплохо переместиться в тень, а еще лучше в торговый центр или кондиционированную кофейню. Наверное, так и сделаю, только посмотрю, чего там происходит, и предупрежу, где искать. Утренние съемки Пхеньян на связи прошли как по маслу. Когда нас привезли в школу Нагин, там уже находился автобус с курсантами, переодетыми в форму армии северян. Они важно расхаживали перед входом с муляжами автоматов и активно распугивали своим видом проходящих мимо аборигенов. Примчавшая на несколько минут раньше Юджин проинформировала, что за право изображать вражеских солдат в военной академии устроили настоящий кастинг. Выбрали самых мелких и худых старшекурсников, и уже почти сутки не кормит, поэтому она распорядилась заказать в ресторане еды на всю вражескую армию. Мы вчера пообщались с властями города по поводу прямой трансляции документов для налоговой, и они предложили компенсировать все наши расходы, так как тоже не горят желанием делиться с государством своими неожиданно свалившимися на голову богатствами. Муниципалитет предложил провести все наши организационные траты как отчисление на благотворительность, вот мы и не отказываем себе ни в чем. Сразу после разговора заказал 3500 футболок с принтами, больше просто не успели бы напечатать, оплатил пару десятков автобусов, которые бесплатно развезут народ по домам, включая 3 маршрута до Сеула. Мои алкомагнаты под это дело скупили весь цитрусовый квас, до которого смогли дотянуться и собираются вечером бесплатно угощать народ на концерте. Сами съемки клипа заняли не больше 2 часов. В школьном зале к нашему приезду успели насыпать на пол соломы, окурков и прочей дряни, стены разукрасили портретами пожилых корейцев, обвешанных с ног до головы медалями, повсюду вывесили флаги КНДР, а в центре сцены установили постамент с бюстом Ким Чен Ына. Изображать затравленную кровавым режимом молодежь явилось около 100 школьников, одетых в заношенное старье и списанную робу. Небольшая заминка вышла из-за нескольких приехавших с курсантами мажоров, чье элитное тряпье сильно не вписывалось в общий антураж, поэтому их спешно переодели в подарочные футболки, по которым сперва потоптались ногами, а потом заставили надеть задом наперед, чтоб не было видно свежеотпечатанных надписей, и, как выяснилось, сделали это напрасно. Шуточные тексты вызвали нешуточный культурологический ажиотаж, и пришлось дополнительно потратить примерно минут 20, чтобы народ перестал пялиться на спины вип-актеров массовки, которых, по договоренности с секретарем генерала, поставили в первый ряд. Особые неприятности доставили надписи «Я сдала Сунын на 0 баллов». «А чего успел добиться в жизни ты?» И «Мисс Саторва, идиотка Кореи 2019 года» и снизу портрет Юджин, сбитой усеянной гвоздями. Хозяйка изображения, кстати, вносила в производственный процесс с больше всего хаоса, так как взяла на себя съемку макинг, фильм о фильме. После солдат Пукхан на улицах Кванджу и шарахающихся от них зловредных аджум, застывшая толпа школьников, рассматривающая надписи на спинах генеральских детей, стала для нее настоящей находкой для натурных съемок, особенно сцены, где она сама позировала рядом со своим изображением, позволяя всем, кто хочет фотографировать и селфиться. Пришлось терпеть, так как чем больше у принцессы Ли будет экранного времени, пусть даже в фильме о съемках клипа, тем больше заплатит мне ее папаша. В общем, к записи на сцене удалось приступить только спустя полчаса после прибытия на площадку и справились удивительно быстро. Это если сравнивать с подобной работой фан. 5 раз прогнали песню под фанеру, потом немного поснимали массовку и пританцовывающих курсантов, и отдельно игру девчонок на инструментах. Могли быстрее, но много времени уходило на восстановление грима. В конце несколько раз отсняли голливудскую проходку по коридору, это когда актеры красиво шагают в одну линию, и на этом все неожиданно закончилось. Процесс съемок стал для меня не только дебютным, но и весьма поучительным процессом, так как это была моя первая работа в качестве главного продюсера. На самом деле процессом руководили режиссер и оператор, выделенные им СУ, а я лишь время от времени одобрительно кивал головой. Главное, что понял, основная задача руководителя творческого коллектива – это давать подчиненным общее направление, а потом не мешать профессионалам спокойно делать свою работу. Следующими по плану были городские съемки клипа «Бегин» для итальянского модного дома. Кроме съемочной бригады Universal выделил нам спецмашину с монтажным пультом внутри и автотрейлер под завязку, забитый комплектами модного тряпья из последних коллекций дома моды, а также гримеркой и туалетом, совмещенным с душевой кабинкой. К сожалению, кондиционер на этом чудо-домике на колесах не вовремя сломался, поэтому гримироваться приходилось чуть ли не каждые 5 минут, точнее, каждый раз, когда происходила очередная смена наряда. Предполагалось, что съемочный процесс будут охранять понаехавшие гардемарины, но не получилось. Вошедшая в роль неформального лидера массовки Юджин зачем-то обратилась к школьникам с вопросом, где у них в городе есть значимые места, чтобы снять селфи-видео, и кто согласен показать их и проконтролировать, чтобы мне не мешали делать клип на фоне их любимого города. Понятное дело, что согласились практически все. Курсанты было попытались осторожно возразить, но им предложили, кто хочет, сгонять в самоволку до вечера, и на этом все противоречия успешно разрешились. В общем, отправив своих девчонок-музыкантов в гостиницу отдыхать и репетировать, я, ведомый толпой из сотни школьников, пары десятков курсантов, дюжины малолетних мажоров с не менее многочисленным сопровождением из взрослых, двух придворных гасконцев и одной идиотки на подаренном мотоцикле, отправился путешествовать по провинциальному мегаполису, посещая самые ключевые локации с точки зрения местной люмпен-молодежи. «Что там происходит?» – интересуюсь у Хипса. «Твоя подруга забрала у ребенка конфету и выкидывает фантик», – меланхолично ответил парень, отчего вопросов только добавилось. На съемках «Бегин» Юджин традиционно взвалила на себя работу над Микин, но в этот раз решила делать не документалку с натуры, а отдельный клип с постановочными сценами. Сперва она делала вид, что стесняется камеры, и каждый раз, когда оператор по ее приказу снимал ее, закрывалась руками, пряталась и иногда бросалась в объектив реквизитом. Потом она начала вовлекать в свои забавы школьников, курсантов и меня, заставляя появляться с ней в одном кадре и повторять то, как она кривляется, изображая инструктора по селфи-позам. Сейчас, видимо, опять что-то придумала. Окинув взглядом толпу школьников, нашел взглядом девочку, которой поручил переноску с мульчей, и направился к ней. После съемок «Пхеньян» на связи, Юджин расплатилась с массовкой, выдав каждому по 5 футболок на память, чтобы было во что переодеться. Эта одежда была упакована так, что было невозможно заранее понять, что на ней изображено. На концерте планировалось стрелять ей в зрителей из нескольких специальных пушек, поэтому распределение между школьниками было совершенно рандомным. Девчонка по имени Йосин натянула на себя футболку с надписью «Ищу работу в порно», а то девчонки не дают, и стала упорно делать вид, что не понимает английский. На все косые взгляды и смешки не реагировала и надеялась попасть на глаза съемочной бригаде. Когда я попросил ее переодеться в обмен на право стать ответственной по перемещению по городу переноски с мульчей, хитрая школьница потребовала белую футболку с моим гербом на груди, в которых дефилировали реталлеровцы. Заявила, что раз она теперь работает в стафе, то значит должна носить соответствующую униформу. Что тут происходит, интересуюсь у Йосин, и с жалостью смотрю на кошку, которая не захотела остаться в гостинице и теперь тоже изнывала от жары. Один из гостей уронил на тротуар фантик. Госпожа стаф-менеджер заметила это и захотела сделать скетч, ответила школьница, активно используя новые, незнакомые слова, смысл которых не понимала. Сейчас снимают сцену с мусорным баком. Повернувшись к месту действа, заметил сюрреалистическую картину. Около десятка парней тащили через улицу мусорный бак с надписью «Целлофановая упаковка». Поднеся его к облизывающей леденец Юджин, они дождались, пока та разожмет пальцы и фантик упадет в мусорную емкость, после чего потащили бак обратно. Понятно, отыгрывает роль злобной стервы. Мне кажется, это немного перебор, комментирую увиденное, это ведь унизительно. Почему они так поступают? Она же над ними издевается. Ну что вы, госпожа Юнми, наоборот, она высмеивает богатеньких стерв. Потом будет сцена, в которой ваша подруга лично поблагодарит всех парней за помощь. Выхожу вперед, чтобы немного осадить подругу и напомнить о ее статусе и придуманной легенде, по которой ей полагается страдать и унижаться, но куда там. Стерва, заметив приближающегося меня с недовольным фисом, потащила навстречу десятилетнего карапуза, видимо того, у которого отобрала леденец, после чего заставила меня на камеру поцеловать его в левую щеку, в то время, когда сама прижалась к правой. «Это сын заместителя директора таможенной службы», — шепнула на ухо, — «очень важное знакомство». После этого манипуляторша посадила мелкого засранца спереди на мотоцикл, натянула на него мой шлем с кошачьими ушами и стала не спеша нарезать круги по огороженной площади, выставив правую руку и хлопая ей по ладоням бывших мусороносцев, а я, пока все пялились на это феерическое зрелище, прихватив школьницу с кошкой, поспешил укрыться в трейлере, там хоть вентилятор есть. США, Восточное побережье. Господин Фишер, приятного аппетита. Утренняя почта и газеты. Рабочие письма отложи на понедельник, у меня сегодня выходной и гольф. Личные есть? Есть рабочие из белого списка. Даже в субботу не дают отдохнуть, тяжело вздохнул мужчина, протягивая руку к пакету с распечатками электронных посланий. 3 часа спустя. Гольф-клуб. Патрик, Ричард, как вам предварительные отчеты? Я сегодня утром чуть кофе не подавился. Ты про иномирного пришельца из будущего? Между прочим, интересная версия. Парни пока только начали тестировать этот свой суперкомпьютер, поэтому и лезет подобная ерунда. Так и понял. Уже выяснили, кто акции скупал? А разве не ты? Когда бы я успел? Скорее всего, Майк слил инфу перед тем, как показать нам эту дурацкую презентацию, или протекло у его людей. Читали, что нам прислали из ЦРУ про группу захвата? Не только читал, но и созвонился с Картером. Он меня по секрету предупредил, что наши дали корейцам зеленый свет, и те будут действовать максимально жестко со всеми вытекающими. Кто бы ни затеял похищение этой школьницы, у него скоро начнутся проблемы. Полагаю, это тот же человек, который начал биржевую игру. Я тоже так считаю. И еще, насчет школьницы, вам не кажется, что Майкл перестарался с медийной атакой? У меня плохое предчувствие. Согласен. Вся эта ситуация пахнет очень нехорошо. Вот скажите, эти узкоглазые совсем с мозгами не дружат? У них под рукой музыкальный гений полиглотцы, как у Эйнштейна, а они ее в дерьмо макают по любому поводу. Разве это не выглядит странным? Все непонятное всегда вызывает опасения. Думаю, они ее боятся. Ага, прямо как наш Майкл. Идиоты. Одно радует, у них все-таки нашлось несколько здравомыслящих, которые распознали потенциал. Это я про местную разведку, если что. Зря так хорошо о них думаешь. НИС собираются использовать ее в предвыборных играх. И вообще, эта хулиганка уже второй год сумасбродствует. К ней там так привыкли, что просто перестали замечать несоответствия. Воспринимают как городскую сумасшедшую. Возможно, ты прав. Что с медицинской картой? В понедельник ждем бумажную версию. Полную карту анализов, отчет о страховке, результаты последних обследований, психологические тесты. Один из врачей, который входит в группу изучения возможности смены цвета глазной радужки, согласился слить накопившуюся информацию на то, чтобы перевести с корейского, проанализировать и сравнить с тем, что уже имеется, понадобится дня 3-4. То есть версию про вшитый в череп суперкомпьютер или чудо-таблетку ты не исключаешь? Не знаю. Она необычная, и это интригует. Думаю, у нее есть секрет, который обязательно нужно узнать. В любом случае, на этом можно попробовать заработать. ЦРУ утверждают, что никаких секретных программ относительно этой школьницы в Корее не существует. Есть неудачная попытка вербовки и общий надзор, больше ничего, так что я скорее поверю, что она пришелец из будущего. Ферикс предлагает объявить ее психически больной и запустить под это дело промоушен новых препаратов. Имеются в виду те антидепрессанты на основе гормональных блокираторов. Ага, а в качестве побочки объявим смену цвета глаз. Как-то это притянуто, не находишь? Ферикс сказал, что договорился с Sony о скрытой рекламе в новом боевике. У девочки имеется зарегистрированная музыкальная композиция на корейском, на тему полулегальных антидепрессантов, и они собираются выкупить ее для фильма, в которой хулиганка заявлена на главную роль. Чем не тема для раскрутки? Хорошо, пусть подготовит презентацию, подумаем. Кванджу, развлекательный центр. Последней локацией для съемок стал самый крупный в городе караоке-бар, кто бы сомневался. У одного из школьников здесь работает старшая сестра, поэтому ради нас заведение открыли на час раньше с целью покормить и переждать под кондиционерами дневной зной. Толпа из более чем 150 голов компактно распределилась по танцевальному залу и соседним помещениям. Лично мне выделили столик в отдельном закутке для VIP-клиентов, где я уже успел поклевать классический для местной кухни рыбный суп и рис с овощами, и теперь залипал на американском чате своих поклонников. Главное событие последнего часа стал отказ Голды Стар участвовать в телепередаче, посвященной моему противоправному творчеству по причине отсутствия у той соответствующих технических знаний. На самом деле мои фанаты тупо захитили старушку и сайт телешоу, поэтому руководство канала, в последний момент, дало заднюю и вместо обделавшейся тетки пригласило аспиранта Caltech, California Institute of Technology, специализирующегося на разработке систем искусственного интеллекта. Косноязычный парень довольно нудно объяснил, что и пока еще не может создавать готовые арт-объекты, и единственное, на что он способен, это изменять уже готовые продукты, причем в 99 и нескольких девятках после запятой случаях из 100 готовые копии получаются хуже оригинала. В общем, человек, способный программным образом улучшить оригинал, должен обладать талантом не ниже, чем у создателя оригинального объекта, а уж заставить электронный мозг из ничего создать готовый творческий продукт. Тут нужно быть настоящим гением, причем как в предмете искусства, так и в программировании запросов. Вот, держи, отвлекает от занимательного чтения Юджин и протягивает акустическую гитару, самая дорогая, что была в этом городе. Темная, как ты просила. Нехотя беру инструмент в руки и проверяю настройку, удовлетворившись качеством, интересуюсь ценой. Подарок. Точнее, мы ведь сейчас в караоке-баре, можешь мне подыграть, опять что-то придумала, раздраженно интересуюсь, подозревая очередную дурость. А давай сейчас снимем клип на ту песню, которая тебе не понравилась, запальчиво предлагает стерва, старательно не замечая мое недовольство, на ту, которую ты переделала. Я хочу спеть первоначальный вариант. Ты умеешь петь? Удивленно не поверил я. Я умею танцевать на барной стойке и открывать рот под твою фонограмму, а ты мне сыграешь на этой гитаре. Сделаем несколько прогонов под твой вокал, а потом наложим нормальную музыку. Я уже договорилась с оператором. Счастливый мужик с камерой бодро закивал головой. Не каждый день к нему обращаются красотки Чебали с личной просьбой. Похоже, воскресная подработка превратилась для него в самый яркий момент жизни, который он будет пересказывать друзьям и детям не один год, а то и не одно десятилетие. С такими творческими людьми надо поддерживать хорошие отношения, да и имидж в профессиональной среде неплохо было бы улучшить. Ну и в какую дурость в этот раз пытаешься меня втянуть? Холодно интересуюсь. Идея Юджин состояла из смеси сцен, отражающих самые популярные кинематографические штампы. Сперва мы вдвоем брутально вваливаемся в бар, дальше я расталкиваю завсегдатаев у стойки, сажусь на самый козырный стул и расчехлию гитару. Стерва в это время залазит на стойку, и дальше происходит все как во всех последних музыкальных молодежных комедиях, где популярные девочки используют барную стойку как сцену для стриптиза или запальчивого вокала. В общем, ничего такого, что могло доставить в будущем проблемы лично мне. Главное, чтоб столешница выдержала. На самом деле предложение довольно интересное. Во-первых, студийная запись зазря не пропадет, во-вторых, денюжка от папаши, но самое главное, это отличная возможность для собравшегося народа лишний раз мелькнуть на камеру. В зале так и висит густым слоем аура причастности к творческому процессу, так почему бы не выплеснуть ее в созидательное русло? Юджин, ты меня за сегодня так достала, что на правах твоей официальной рабовладелицы, я приказываю тебе, злозыркаю в лицо скривившейся стервы, при этом пытаюсь придумать окончание фразы, напомни, чего ты там собралась делать, и попробуй только плохо сыграть, вылетишь. Как только до девушки дошло, что над ней подшучивают, она, не дослушав угрозу про несостоявшуюся актерскую карьеру, бросилась меня обнимать и прижиматься, отчего внутренняя Юнми тут же стала отпихивать распутную нахалку, а я всячески ей мешал и ловил приятные ощущения от прикосновений мягких выпуклостей. Кванджу, стадион. Вторую часть концерта удалось начать только ближе к 10 часам вечера. В последний момент организаторы пригласили еще две рок-группы, точнее, были вынуждены добавить пару любительских команд, состоящих из студентов столичных университетов. К моему удовольствию публика приняла понаехавших весьма холодно, так как выход главной звезды был отложен на 30 минут. Большинство стриминговых компаний в это время запустили рекламу или транслировали то, как я тусуюсь со школьниками, местной рок-богемой и понаехавшими VIP-персонами, которых то и дело подводили со мной знакомиться. За 15 минут до перерыва меня потребовали к себе два чиновника из Министерства культуры, которых не хотели пропускать курсанты. Эти два мутных аджосси в ультимативной форме заявили, что перед началом второй части концерта они выйдут на сцену, прочтут короткую лекцию о вреде суицидов, поздравят всех школьников страны с окончанием учебного года и вручат мне медаль за заслуги перед нацией четвертой степени. В ответ поинтересовался, как так получилось, что уголовницы с двумя непогашенными судимостями вручают государственную награду, и можно ли рассматривать этот жест как официальное признание моей невиновности со стороны Министерства культуры. На такой мой вопрос чиновники начали чего-то юлить про исключение из правил, жест доброй воли, за который необходимо трижды низко поклониться и поблагодарить ихнего министра и госпожу Сунсель, в общем, делай, что тебе сказано, и не ворникай. В итоге я заявил, что по совокупности заслуг перед нацией заслуживаю медаль минимум первой степени, и непременно ее получу, когда милостиво соглашусь принять публичные извинения от ихнего начальства и компенсацию за испорченную деловую репутацию. В результате последующей словесной перепалки мой стоп-лист пополнился еще двумя именами чиновников с пометкой «некомпетентные идиоты с суицидальными наклонностями», так как эти придурки принялись мне угрожать и оскорблять в присутствии толпы агрессивных фанатов. Если бы не гардемарины, которые вывели их через служебный выход, там бы и остались разорванные на тысячу маленьких чиновников. После долгожданного перерыва на сборную сцену, обтянутую спереди тремя рекламными баннерами с изображениями призыва продолжить обучение в военной академии справа, протестировать новый революционный напиток Кьюс, разработанный совместно Хитиенро и лично мной слева, и на центральном плакате был изображен новый логотип арт-студии «Ангар 44» в виде европейского герба, сперва поднялись мои мыкивыки, а потом, под оглушительный рев толпы, появился я. Подождав несколько минут, пока публика достаточно успокоится, подошел к микрофону, и из колонок раздался старт песни «Выжившая». Услышав самый популярный за последнее время мотив, народ снова радостно зашумел. Когда настало время вокала, я неожиданно объявил в микрофон: «Стоп-музыка». Зал от неожиданности замер, а девчонки за спиной постепенно перестали играть, явно не понимая, что происходит. Подождав еще немного, пока наступит абсолютная тишина, обернулся и обратился к подругам. «Покурите 5 минут, мне надо сделать кое-что важное». Глава 9. Эль Кувейт, президентский номер отеля Beautiful Tower, Сеул, больничная палата интенсивной терапии, Кванджу, стадион. «Ваши спальни самые крайние на верхнем этаже», — раздался из прихожей раздраженный голос Ким Хёбин. «Через 2 часа выдвигаемся. Постарайтесь в этот раз не задерживать меня». Госпожа учредитель поприветствовала Санён своего концертного руководителя, встав с дивана и поклонившись, как съездили в аэропорт. «Ужасно. Жара, этих таможня не хотела пропускать». Директор недовольно покосилась на поднимающихся по лестнице, прилетевших из Кореи инженеров. Пришлось снова звонить принцу. Неужели так сложно было правильно оформить документы? О том, что документы готовились в субботу и в ночь на воскресенье, никто благоразумно не стал напоминать. «Вы очень вовремя вернулись. Выступление Юнми немного задержали. Только что объявили перерыв, как раз успеете переодеться». «Отличная мысль». Хибин уже было собралась выйти из гостиной, но в этот момент ее привлекло необычное зрелище на экране. «Смотри, это ведь Юджин. А рядом Ююра, внучка Юрёсона, владельца Kia Motors. Мерзавка знакомит ее с Юнми. Поверить не могу. Юнми не выглядит довольной. Смотрите, похоже, они ругаются». Судя по ухмыляющейся роже этой психопатки, предательница устроила очередную интригу. «Ладно, сейчас не это важно». Директор, передумав идти к себе в апартаменты, с удовольствием уместилась в огромном кресле посреди залы. «Я только что говорила по телефону с твоим мужем. Поздравляю, по мнению его руководства, вчера ты отработала блестяще. Надеюсь, сегодня вечером, выступая перед гостями короля, продемонстрируешь уровень нашего семейного конгломерата также великолепно. Ты готова?» Слово «блестяще» очень условно отражало тот накал страстей, который происходил во время исполнения Санён заключительной программы концерта. К неудовольствию солистки, песня про Джувона, напетая голосом Юнми, вызвала у зрителей гораздо больший отклик, чем «Прекрасная жизнь» и «Ты обещал» на французском. Даже то, что в последних припевах фразу «It's a beautiful life» заменили на название гостиницы виновника торжества «It's a beautiful tower», ситуацию не спасло. Несмотря на небольшой осадочек от выступления, последующая реакция приглашающей стороны Санен весьма обрадовала и удивила. Девушку и группу сопровождения представили королю местной автократии, попутно познакомив с полдесятком принцев и множеством важных гостей королевства. Санен отметила, что на вечеринке были и другие солисты, выступившие на концерте, но отношение к ним было как к гостям второго сорта, из чего она сделала вывод, что с репертуаром и концертным руководителем ей повезло. За те несколько часов, что она тусовалась среди мужиков, обмотанных белыми покрывалами, ее несколько раз пригласили приехать с концертом, вручили пару десятков визиток, большинство из которых состояли большей частью из позолоты, а еще подарили массу самых необычных вещей, среди которых даже был сертификат разрешения на покупку собственного искусственного острова в соседнем королевстве, правда, его сразу же забрала себе жадная до чужих успехов концертный директор. «Конечно, госпожа, я вас не подведу». «Отлично, если ты меня действительно не подведешь, то на следующей неделе полетим в Новый Орлеан. Будешь участвовать в очень престижном джаз-фесте. Там соберутся самые знаменитые политики и финансисты Америки. Очень важное мероприятие. О том, что в следующие выходные она, скорее всего, полетит выступать в Америку, Санен узнала от мужа, когда днем созванивалась, а вот известие, что вместе с ней там будет злобная начальница, оказалось неприятной новостью. Это высокая честь. Я очень постараюсь. Простите, можно спросить, разве агентство Аламида настолько известное, что нас стали приглашать на такие престижные фестивали? Если так, то я очень рада, что работаю в нем. Нет, снова кривится начальница. На самом деле туда пригласили твою зловредную подружку. Ее номинировали в этих, как их там, в общем, в номинациях, лучшая кавер-версия и лучшая караоке-композиция. Хитрые америкашки хотят всем доказать, что Юнми украла мелодию «Убирайся, Джувон» у них. Если она примет приглашение, то этим как бы подтвердит их притязание на музыку. Твой муж договорился с очень важными людьми в правительстве, чтобы Юнми запретили посещать США, поэтому вместо нее туда полетишь ты. Гордись, тебе предстоит отстаивать честь страны. Эй, замялась девушка, запутавшись в логике причинно-следственных связей, и главное, так и не выяснив, нахрена туда намылилась Хибин. Руководство корпорации готово финансировать такую дорогостоящую поездку только чтобы я спела всего одну песню, это ведь очень большая ответственность. Очень хорошо, что ты это понимаешь, но хочу успокоить, за последние два дня я заключила три предварительные сделки, и если одна из них выгорит, то это окупит несколько сотен подобных поездок. В Америке я надеюсь завести знакомство с нужными для бизнеса отца людьми. Возможно, он и сам захочет присутствовать на твоем выступлении. Стоило огромных усилий, чтобы не скривиться от такой успокаивающей новости, и Санен это с трудом удалось. Она даже выдавила что-то вроде радостной улыбки. К счастью, в этот момент с экрана плазмы раздался знакомый мотив, и начальница поспешила добавить громкость. Стоп-музыка, раздалось из динамиков, и через некоторое время добавили, покурите 5 минут, мне надо сделать кое-что важное. Только не это, скривилась наследница клана Ким, в третий раз это не смешно. Интересно, чего такого важного нам сейчас скажут? Аю попыталась улыбнуться и жестом попросила добавить громкость. У нас в Корее что, это теперь новый мейнстрим, останавливать концерт когда пожелаешь? Недовольно заметил Суман, но вспомнив, что объект вечернего посещения тоже этим один раз грешила, сразу поспешил извиниться. «Прости, ты тогда сделала все правильно, к тебе претензий нет». «Друзья, тем временем раздалось из динамиков, мы все здесь собрались, чтобы хорошо провести время и отпраздновать окончание учебного года». Зрители радостно загомонили. В это время на сцену вынесли стул и акустическую гитару. Девушка, которая доставила реквизит, как-то странно переглянулась с Юнми, и Аю почувствовала легкий укол ревности. Снова вспомнилась вечеринка во французском посольстве и то, что они потом вытворяли в студии. Сперва дружеская пикировка с Санен, потом они с младшим наследником клана Ким издевались над мужем бывшей коронки Ягдан, делая вид, что записывают рок-балладу в стиле знаменитых американских рок-наркоманов. Никогда она так весело не проводила рабочее время, точнее, ей один раз повезло поработать с самым бесшабашным композитором Кореи. Врачи пообещали, что через полгода она сможет снова взойти на сцену, но после выхода из комы девушка почему-то стала очень хорошо чувствовать ложь. «Смотри, смотри!» — радостно указывает в экран средняя наследница клана Ким, Юджин, работник сцены. Она заставила ее таскать реквизит. «Какой позор!» «Спасибо!» — поблагодарила Юнми бывшую соперницу и уселась на принесенный стул, опустив микрофон ниже. Не спеша прошлась по струнам и, убедившись, что звук немного искажается, кивнула за сцену, чтобы принесли еще один микрофон для гитары. Перед тем, как начинать подобные авторские выступления, наконец заговорила солистка: «Принято благодарить тех, кто оказал больше всего содействия. Думаю, это очень хорошая традиция и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить одного замечательного человека, который больше всех поспособствовал тому, чтобы я сейчас находилась перед вами на этом огромном стадионе. Именно он примерно 2 года назад рассмотрел в нескладной школьнице без голоса и умения танцевать будущую мировую звезду. Именно благодаря ему я сейчас выступаю перед вами, и надеюсь, буду и дальше радовать всех своих поклонников». На сцену вынесли еще один микрофон и направили на резонатор верхней деки темной гитары, с грифа которой свисало несколько траурных лент. Взяв несколько пробных аккордов, девушка продолжила: «К моему огромному сожалению, этого замечательного человека уже 1,5 года как с нами нет». Юнми сняла очки, и на большом экране над сценой зрители увидели неестественно блестящие из-за влаги темно-синие глаза. «По некоторым причинам я не смогла в полной мере проститься с Сансынем, отдать ему дань памяти и поблагодарить за все то хорошее, что он для меня сделал. Очень долго это не давало покоя, пока не пообещала сама себе, что сочиню в его честь песню и при первой возможности подарю ее всем своим поклонникам». Девушка ненадолго замолчала, давая возможность зрителям обдумать сказанное. Было видно, что у нее внутри происходит борьба, и она не знает, как продолжить. «Почему меня никто не предупредил, что сегодня исполнилось 6 месяцев со дня смерти бывшего директора?» — негромко возмутилась Хибин. Директор Санхин был не самым приятным человеком, но являлся очень хорошим специалистом. Очень плохо, что никто из его бывших подчиненных не вспомнил о траурной дате. Санён не стала поправлять, что траурная дата уже прошла, так как не хотела поворачиваться к директору и показывать выступившие на глаза слезы. Ей было одновременно грустно и стыдно. После смерти директора она и сама его не вспоминала, не посещала могилу, даже ни разу не помянула, тайком выпивая в общежитии с бывшими одногруппницами. А ведь этот человек так много для нее сделал. Давно Санён не чувствовала себя так мерзко. Наверное, с тех пор, как ее шантажировал и домогался Юсок. Тогда ее спасла Агданный господин директор, а сейчас, говорят, памятники на могилах ставят не для тех, кто лежит под ними, им уже все равно, они необходимы тем, кто остался, чтобы боль утраты не была такой невыносимой, — продолжила говорить со сцены Юнми, не обращая внимания на недовольный гул на стадионе. «Хочу, чтобы эта песня стала памятником не только для уважаемого мной директора Ли Санхина, но и для всех тех, кого небо забрало у нас слишком рано. Уверена, у каждого из собравшихся здесь есть кто-то, по кому он или она до сих пор скорбит». «Спасибо, девочка», — негромко благодарит Чо Суман. «Эх, старина Санхён, как мне тебя не хватает. Молодежь не чета нам, старикам. Например, актер и певец Ли Кунжда». Девушка кому-то кивнула за сценой. «А еще, наверняка, меня сейчас смотрит одна чудесная девушка, которая недавно потеряла 2 близких друзей. Аю, эту песню я посвящаю Солли и Джанхёну. Ты как, все хорошо?» — с тревогой спросил директор СМУ упомянутой чудесной девушки. Под многочисленными бинтами не было видно лица, но блестящие глаза ясно сигнализировали о сильных душевных переживаниях. «Хочу услышать», — хрипло прошептали ее опухшие губы. После довольно длительного гитарного вступления, солистка на сцене наконец запела. Голос ее при этом был низким, или как его называют на Западе, бардовским. Складывалось впечатление, что Юнми поет не со сцены, а на пляже возле давно потухшего костра, когда все уже давно разошлись и легли спать, и только один человек все еще продолжает мучить гитару под заунывно-печальный мотив. «Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я замечаю отметины времени на своем лице. Странная песня, мне не нравится», — недовольно поделилась ощущениями Хибин. «Смотри, там что-то происходит». Одна из камер приблизилась к перегородке возле сцены, и стало хорошо видно, как бывшая лучшая подруга, держа над головой смартфон со включенной вспышкой, повернутый фонарем вверх, жестами показывает, чтобы остальные повторяли за ней. Когда прозвучали слова куплета «Спой со мной, спой так, чтоб запомнилось на века, пой до смеха, пой до слез, спой со мной сейчас и сегодня, ведь, возможно, завтра Господь заберет и тебя». Экран над сценой показал покачивающийся в ритме музыки океан устремленных в небо ярких огней, заполнивший собой все пространство спортивного сооружения. «Госпожа директор, позвольте нам присоединиться». Не вовремя послышалась осторожная просьба со стороны лестницы. «Это ведь Пак Юнми выступает, печальная мелодия. Интересно, как она называется?» «Она не говорила», — недовольно рявкнула Хибин, как бы позволяя специалистам отца приобщиться к просмотру телешоу. «Полагаю, название будет «Мечтай». Госпожа директор, наконец не выдержала Санёна и решительно развернулась к руководителю. «Позвольте спеть эту композицию на вечернем концерте. Слова не очень сложные. Музыка простая, вы сами говорили про расширение репертуара и госпожа, мне это очень нужно». Комната моментально погрузилась в напряженную тишину, и только с экрана телевизора продолжала доноситься печальная мелодия. Большинство присутствующих в гостиной отлично знали, как начальница относится к не в меру инициативным подчиненным, поэтому страстно желали немедленно покинуть помещение, чтобы не оказаться свидетелями нелицеприятной сцены. Во всех последних неприятностях Хибин винила исключительно своего неблагодарного младшего брата, который из-за этих дурацких гастролей в Японии превратился во всекорейскую суперзвезду, затмив своим сиянием одну очень гордую и амбициозную старшую родственницу. Все разговоры дома, на работе и среди знакомых были только о нем. Сама не понимая до конца причину, старшая сестра зачем-то взвалила на себя обязанности концертного администратора, хоть ей и советовали нанять временного специалиста из местных. В первый же день, решив со своим знакомым директором отеля все вопросы по обмену персонала с целью стажировки, она напросилась на королевский прием, на котором была вынуждена заниматься совершенно не тем, чем планировала изначально. Вместо туристической сферы услуг ей пришлось обсуждать с гостями возможность привлечения компании отца в логистические проекты по транспортировке сжиженного газа. Пообещав предоставить необходимых специалистов, девушка буквально сбежала с приема, однако, сразу после вечернего концерта последовало новое торжественное мероприятие, где она снова была вынуждена поддерживать беседы на тему движения цены углеводородов на биржах Азии, политики ОПЕК и последних мировых трендов с точки зрения мусульманской морали. Особое раздражение вызывало то, что на приеме она была чуть ли не единственной женщиной-руководителем высшего звена. Всех так и подмывало поинтересоваться ее мнением на всевозможные малопонятные темы, чтобы выставить необразованной азиатской дикаркой, возомнившей себя равной мужчинам. Крутящиеся поблизости музыкальные поклонники Санён, наоборот, делали той замысловатые комплименты, приглашали в гости и презентовали небольшие подарки вроде подарочных карт, сувенирных золотых монет и пригласительных билетов. Один из почетных гостей даже подарил ей остров, точнее право на приобретение элитного участка земли недалеко от набережной столицы соседнего эмирата. На всякий случай Хибин забрал именной документ, пообещав вернуть, когда у ее семьи появятся средства на обустройство иностранной недвижимости. На следующее утро неприятности посыпались на Чебальшу с новой силой. Сперва оказалось, что нормально пообедать в ресторане не получится, так как запивать вином многочисленные мясные угощения здесь не принято. Алкоголь в Кувейте можно было употреблять только в специальных, гостиничных барах для иностранцев. Спустившись в заведение, торгующее спиртным, она попросила перенести туда свой заказ и, мысленно попеняв администрации на отсутствие сомелье, выбрала в карте вин молодой Бордолино. Общаясь по телефону с корейскими подругами, она почти час наслаждалась непривычной формой подачи мясных деликатесов и вкусовыми сочетаниями. Кто-то из гостей или персонала, вычленив из корейской речи названия известных модных бутиков, сообщил в полицию нравов, что пьяная девушка-иностранка, работающая в стаффе известной азиатской певицы, собирается без сопровождения мужчины пройтись по мусульманскому городу в сторону торговых центров, смущая по дороге правоверных своим бесстыдным видом. Когда ни о чем не подозревающая представительница клана Ким, слегка пошатываясь, покинула территорию отеля, несколько дежуривших у входа мужчин внезапно набросились на нее и, больно заломив руки, потащили к автомобилю, окрашенному в цвета шариатской гвардии. Охрана Хибин сработала безупречно, пока резервная группа сопровождения, протаранив автомобиль правоохранителей с целью приведения того в неработающее состояние, отвлекала на себя внимание, команда личной охраны, следующая за девушкой в десятке метрах позади, нейтрализовав отвлекшихся поборников мусульманской морали, оттеснила объект охраны к подъехавшему бронированному лимузину и заперлась с ней внутри салона. Дальше начался настоящий треш. Оперативники полиции нравов, желая заблокировать оказавших сопротивление преступников и не позволить им покинуть место нападения, открыли огонь по колесам и капоту. Заслышав выстрелы, к гостинице начали подтягиваться наряды обычной патрульной службы. По крайней мере, на полицейской радиоволне сплошным потоком зазвучала экспрессивная и многоголосая арабская речь. В то время, пока все это происходило, начальник охраны сделал несколько коротких звонков по телефону, после чего приказал водителю пробиваться к ближайшему дипломатическому кварталу. Чтобы вырваться со стоянки и проскочить перегородившие улицы заграждения, водитель был вынужден протаранить несколько десятков дорогих автомобилей и один полицейский внедорожник. Спустя 10 минут представительский Hyundai проскочил в ворота посольства Китайской Народной Республики, после чего вооруженная охрана амбассады заняла круговую оборону. Сразу после этого произошло два важных разговора. На совещании у начальника столичных сил правопорядка была выдвинута версия о том, что представители японской якудзы или триады, которые, как известно, терпеть не могут мусульман, получить гражданство Японии мусульманам практически невозможно, исключение делается только для ценных специалистов, устроили разборки возле новой гостиницы, после чего оказали сопротивление полиции и скрылись на территории посольства Китая. В это же время, единственная дочь хорошо известного в Поднебесной южнокорейского промышленника пожаловалась послу КНР о том, что ее, скорее всего, перепутали с популярной певицей Санён и попытались похитить для гарема одного из местных извращенцев-меломанов. Следующие несколько десятков минут посол консультировался со своим руководством, а в это время к воротам начала подтягиваться легкая бронетехника Королевской гвардии. Когда информация о вооруженном конфликте с крупнейшим покупателем добываемого в стране газа дошла до короля, он распорядился связаться с офисом министра иностранных дел Китая и узнать, че за дела. Итогом краткосрочного международного конфликта стало то, что перед Хибин приехал извиняться лично первый наследник короля. Принц Захар заверил насмерть перепуганную девушку, что произошло небольшое недопонимание, и в качестве извинений королевство берет на себя компенсацию всего нанесенного ущерба и готово оплатить все расходы корейской делегации, включая те, которые потребуются для нахождения в стране инженеров-кораблестроителей, которых в понедельник с нетерпением ждут в Министерстве природных ресурсов. Хибин извинения приняла, и тут же поехала сбрасывать напряжение на бесплатном шопинге, приказав охране не отходить от нее ни на шаг и постоянно держать в руках баллончики с газом и телескопические дубинки, как бы демонстрируя окружающим, что местной системе правопорядка доверия нет никакого. Закупив в самых дорогих магазинах кучу сувениров, украшений и прочего ненужного хлама, наследница клана Ким направилась в аэропорт, где ее ожидала мелкая месть от руководителя полиции. Погранслужба отказалась впускать в страну людей ее отца без объяснений причин. Когда все еще нетрезвые Хибин это сообщили, она приказала купить билеты на ближайший самолет, после чего позвонила принцу и сообщила, что она отзывает принятое извинение и прямо сейчас покидает негостеприимное королевство, так как слова аристократов здесь не имеют никакого веса. Еще она попросила не чинить препятствий оставшейся части делегации и позволить им покинуть страну, как только те отработают контрактные обязательства. В противном случае она очень постарается, чтобы у подданных королевства, находящихся сейчас в Корее, начались неприятности с иммиграционным бюро и прочими надзирающими службами. Выяснив из-за чего сыр-бор, наследник короля сообщил, что в данном случае имеет место внутриполитическая борьба между религиозными ретроградами, которые слишком буквально относятся к священным сурам, и представителями нового, светского поколения, выступающих за расширение деловых отношений с неверными, и если уважаемая госпожа Ким Хибин сейчас покинет страну, то их общие враги будут праздновать победу. В общем, он прямо сейчас направит к ней своего личного представителя, который станет решать все ее проблемы, пока она не покинет страну. 30 минут спустя. «Добрый день, офицер Саул». В кабинет начальника таможенной службы аэропорта робко протиснулась молодая девушка в джильбабе цветов королевской семьи. «Там какие-то азиаты жалуются, что их не пускают в страну. Их старшая женщина попросила узнать, в чем причина. Они не стоят вашего внимания, юная принцесса». Мужчина встал и поклонился. «Их не пускают, потому что они входят в список нежелательных гостей страны. Полуоткрытая дверь окончательно распахнулась, и в роскошное помещение вошло полдюжины гвардейцев и столько же штатских. «Ваше королевское высочество, доставили заместителя», — отрапортовал один из мужчин. «Ваш бывший руководитель отказался впускать в королевство личных гостей моего деда», — обратилась девушка к перепуганному чиновнику, которому заломили руки за спиной два бойца в форме дворцовой стражи. «Пока служба безопасности будет выяснять причины, по которым неуважаемый господин Саул затеял государственную измену, вам надлежит старательно исполнять его обязанности и всячески содействовать следственной группе». Не оборачиваясь, аристократка покинула кабинет и направилась к таможенному посту. Первым порывом было выплеснуть все накопившиеся за день раздражения и жестко поставить идиотку Санен на место. «Что она о себе думает?» — думала Хибин, — решила наплевать на контрактные обязательства, придумала какую-то ерунду, которая может стоить агентству крупного штрафа и потери репутации. В это время с экрана продолжала доноситься песня «Реквием». Картинка на мониторе показывала десятки тысяч молодых людей, которые покачивали в такт музыке мобильными телефонами, и когда камера брала гостей концерта крупным планом, то на многих лицах были заметны слезы и выражения одухотворенности. А ведь эта песня – символ музыкального протеста, внезапно пришло в голову девушке. Она ведь не была заявлена в программу концерта. Ее подруги-музыканты до сих пор стоят на сцене как дуры и не понимают, что происходит, что только придает протестной энергетике и дополнительных смыслов, мол, умер человек и Будда с ним, забыли и дальше продолжаем зарабатывать деньги. Чтобы напомнить людям о их человечности, приходится буквально идти на преступление или нарушение правил. Продолжая гневно сверкать глазами, директор гостиничной империи достала телефон и нажала вызов. «И тебе добрый вечер, Кихо, смотришь концерт хулиганки? Через 15 минут на почте должен быть файл с видео и распечатка песни. Через 40 минусовка, или как там у вас это называется, в общем, мелодия без голоса, что-то в стиле рок-баллады, поменьше баллады и побольше рока. По-твоему, я не в курсе, что сейчас вечер воскресенья? Мне плевать, пообещай выходные, тройную оплату, делай что хочешь, но через 2 часа Санен должна выйти на сцену и показать этим мудакам, что меня лучше не злить. Жду через час». «А ведь это отличная идея», — негромко рассуждает Чо Суман, и одновременно как бы общается с навещаемой больной. «Организую концерт «Реквием» по всем артистам и певцам, которых, как она говорит, небо забрало слишком рано. Завтра же позвоню Кихо. Уверен, он сейчас тоже о чем-то таком думает. С Юнми в последнее время отношения складываются не очень, как раз будет возможность наладить взаимосвязь». Вполуха слушая директора, Аю внезапно ощутила чувство облегчения, связанное с утратой друзей. Раньше эту боль она носила в себе, не в силах ни с кем поделиться, так как понимала, кроме нее ребят больше никто особо не любил, но сейчас это гложущее чувство вины и утраты разделилось между миллионами зрителей концерта, которые, благодаря волшебному голосу Юнми, переживали ее горе вместе с ней. Даже директора Сумана проняло, раз он загорелся организовать благотворительное мероприятие. Когда ладонь солистки последний раз коснулась струн, и зал грянул аплодисментами и криками благодарности, на сцену поднялась девушка, которая до этого выносила инвентарь. Что-то прокричав Юнми на ухо, иначе бы та просто не услышала, она прихватила стул и гитару и потащила за кулисы. «Спасибо, что с пониманием отнеслись к изменению программы концерта», — поблагодарила в микрофон солистка. «Сегодня, специально для всех своих поклонников и друзей, эту песню я исполнила в первый и последний раз». «Не понял, не понял, Суман. А как же мой реквием-фестиваль?» «Она совсем сошла с ума от переживаний, как я уже говорила», — продолжила Юнми общаться с враз притихшим залом. «Я дарю эту песню всему миру. Она нигде не регистрировалась, свои права на нее не оформляла и не собираюсь, даже название еще не придумала. Хочу, чтобы кто угодно мог ее исполнять, и чтобы люди, которые ее будут слушать, с благодарностью вспоминали моего наставника, директора агентства Fun Entertainment Ли Санхёна. Простите, Сабаним, что так долго тянула и не желала вас отпускать. Прощайте, господин директор. Обещаю вспоминать о вас только хорошие. Часть денег от продажи дисков этого концерта потрачу на возведение памятника возле входа в ваше агентство». Взглянув на небо и низко поклонившись, девушка ушла за кулисы, чтобы вытереть лицо и выпить воды, а вместо нее на сцену вышла работница стафа, которая, подхватив стойку со вторым микрофоном, Внезапно обратилась к залу на английском. Информация для англоязычных зрителей стрима. Только что Юнми официально отказалась от всех прав на эту композицию и объявила вечную фри-лицензию. Она это сделала в память о своем бывшем директоре, которому был посвящен реквием. Текст и музыку можно скачать на личной странице Юнми. Она дарит эту композицию всем подписчикам, кроме тех, кто входит в ее стоп-лист. Особенно это касается ее личного врага, звукозаписывающий лейбл Warner Music Group и все его дочерние подразделения. Вот сейчас не поняла, почему Юджин такое позволяют. Взвелась Хибин. Что за бардак у них там происходит? Она бы еще со шваброй вышла. Выложила три минусовки и текст с переводом. Негромко проинформировала Санен, рассматривая на телефоне страницу бывшей одногруппницы. А во сколько тут фотографий? Дай, потребовала начальница. Ты что, подписана на Юнми? Простите, госпожа, не знала, что это запрещено. Девушка двумя руками передала телефон Хибин. Посмотрю, если ты не против. Не дождавшись ответа, директор начала листать ленту последних событий бывшей подчиненной и обнаружила в ней массу странных фотографий и небольших видеороликов. В основном на них была изображена сама Юнми в самых разнообразных нарядах из последних коллекций от итальянского дома Валентина, причем не в самых удачных. Небольшой коллаж фотографий подростков в футболках со смешными принтами, видеозапись с Юджин на мотоцикле, снятая почему-то сзади. Дальше были фотографии северокорейских солдат из зала с символикой Пукхан, снова фотографии Юджин на мотоцикле и наконец появились изображения симпатичного юноши, подписанные как «Мой парень». Чем она там занимается, недовольно процедила наследница Ким, возвращая гаджет владелице. «Скинь ссылку страницы на почту, посмотрю, что там еще есть». Извинившись перед зрителями, поспешил спрятаться за импровизированными кулисами. Наверняка все вокруг решили, что мне нужно вытереть слезы и успокоиться, но на самом деле я немного перестарался с энергетикой, а если точнее, то выгорел. Выложился так сильно, что под конец песни чуть в обморок не брякнулся. Еле дотерпел. Пришлось даже придумывать экспромт с гитарными рифами, чтобы потянуть время между куплетами. Помощь, нарочито нехотя поинтересовался Хипса. Он до сих пор корчит из себя жертву морального насилия. Мы ему недавно напихали иллюзорных люлей, точнее Юджин натыкала, а я поддержал. Этот придурок конкретно так всех взбесил. Он какими-то обходными путями притащил в вип-зону бывшую зазнобу и привел ее знакомиться со мной. Понятия не знаю, что его подтолкнуло на такой идиотский поступок. Даже обрадовался, так как это был очевидный повод избавиться от вечно путающегося под ногами мажора, но не тут-то было. Ююра оказалась той еще тупой мандой. Мало того, что притащилась под руку с моим фиктивным ухажером, прижимаясь к тому грудью, так еще и попросила сдать в аренду Юджин, чтобы она за ней хорошенько поухаживала. Злейшая подруга в это время стояла напротив, мило улыбаясь, но в душе страстно жаждала выпотрошить одну зловредную дурочку по имени Юра, всех членов ее семьи и все руководство Kia Motors по фамилии Ю. Я тогда ответил, что, к сожалению, не смогу выполнить просьбу уважаемой гости, так как временная рабыня является незаменимым членом команды, без которого все вокруг рухнет, и предложил ей, как говорят у северных варваров, далее перешел на родной язык, чем сильно удивил представленного разведчика уровнем владения ненормативной лексики. Зараза Инга, хоть его никто не просил, очень неточно перевел часть высказанных пожеланий, в которых я пригрозил оторвать своему временному парню все ненужное и запихнуть это в технологические отверстия одной социально безответственной особы, которая сама напрашивается. В итоге девушка в слезах убежала жаловаться знакомым, а мы с Юджин на пару популярно объяснили двум идиотам, где они везде неправы. Егорка, сообразив, что своей выходкой серьезно подставил, постарался побыстрее исчезнуть с моих злых глаз. Хипса некоторое время колебался между желанием броситься утешать бывшую подругу и необходимостью сохранить рабочие отношения между СНТ и мной. Решение он принял только после того, как Юджин предложила передать главную роль в кино Джувону. «Есть что попить?» – спрашиваю обиженного. Тот молча вынул из ящика и протянул бутылку воды. «А покрепче? Есть аперитив». Парень убрал воду обратно и достал из заднего кармана жестяную флягу. «Егермейстер, определяю по запаху и делаю несколько глотков, хоть и понимаю, это вредно для голоса. То, что надо. Обожаю эту штуку. Раз ты наказан, я это забираю». Под удивленный взгляд мажора, прислушиваюсь к внутренним ощущениям. Чувствую, что усталость как ветром сдула, но с энергетическим усилением желательно повременить. Корейские субтитры были только на большом экране, у стримеров свой видеоканал, поэтому там не пошло, отрапортовала спускающаяся по лестнице Юджин. Файлы на твою страницу уже должны загрузиться. Нужно понемногу начинать перебираться на сайт агентства. Что с гитарой решила? Забирай, и это придержи до следующего перерыва. Отдал фляжку, после чего снова полез на сцену. Купленный специально для одного номера инструмент траурного цвета новая подруга предложила продать. На новом сайте агентства, в разделе «Мерч», для таких продаж специально выделили аукционный подраздел для торговли за дотокоины, где уже находился испачканный костюм от Валентина и телескопический меч, которым отбивался от антифонов. Пока в тренде, надо копить деньги, а то чувствую, скоро опять наступит темная полоса. Друзья, прошу прощения, нужно сделать еще одно объявление. Перехожу на английский. Информация для иностранных зрителей стрима. В третьем блоке прозвучат три новые песни, которые еще никто никогда не слышал. Одна из них будет посвящена Пак Чинину, кровожадному диктатору непризнанного квази-государства КНДР, единственному из всех иностранных политических лидеров, который поддержал меня во время незаконного тюремного заключения. Вторую композицию спою специально для Ли Юджин, девушки, которая уже второй год пытается уничтожить мою деловую репутацию, навредить физически и морально. Третью и последнюю песню на этом концерте я исполню в честь начала чемпионата мира по футболу, который сегодня стартовал в столице Великобритании. Да, я футбольная фанатка, потому что футбольные стадионы идеально подходят для моих концертов, а еще, мне, как коренной кореянке, нравится, когда люди добиваются успеха благодаря работе в слаженной команде. Они на словах говорят одно, а сами только и делают, что перекладывают работу на нижестоящих сослуживцев, интригуют и предают коллег ради личной выгоды, повышения по службе или по другим недостойным настоящего корейца причинам. К сожалению, футболисты нашей страны не прошли отборочный турнир, поэтому собираюсь болеть за сборную хозяев чемпионата и за команду Франции. Надеюсь, именно они встретятся в финале. Махнул своим девчонкам рукой, и над стадионом раздалось начало уже успевшей набить оскомину выжившей. Вчера, после того как закончили придумывать смешные надписи для футболок, чтобы как-то отвлечь разошедшуюся Юджин и возглавляемых ей редолеровцев от вредоносной деятельности, поручил перевести на корейский «умоляю», поддев при этом словами, мол, с корейского на английский тебя переводить вроде научили, а вот в обратную сторону похоже забыли. Хитрая стерва, вместо того чтобы самой корпеть над текстами, разделила мою свою паству на несколько враждебных команд и заявила, кто лучше всех справится будет повышен до старших специалистов несуществующего в арт-студии отдела литературных адаптаций.